Город греха, 2, глава 1. Вот схема ловушек и график смены часовых, в рот. А здесь три наиболее удобных подхода. Зуб ткнул когтем в планшет. Я вам сейчас все перекину на планшеты. Некоторое время мы изучали расположение лагеря, ловушек и ходов, обнаруженных нашими разведчиками. Под навесом раздавалось только дыхание присутствующих и шуршание формы. Понятно, что рядом щебетали птицы, жужжали насекомые и слышался шум прибоя. Но эти звуки раздавались, будто далеко от нашего лагеря. Сейчас раннее утро, а высадились мы вообще на рассвете, пока в море не вышли рыбаки. Поэтому всяческая живность просыпается и возмущается вторжению непонятных двуногих. Отрываюсь от рассматривания материала и смотрю на собравшихся. Я решил перестать изображать из себя обычного боевика и отклонил предложение Виная передать командование Муху. Кхмер – неплохой диверсант, но не штурмовик, а взятие различных бзотов и других опорных точек – как раз мой профиль. Пусть в прошлой жизни, но все же, прежде чем я начал объяснять диспозицию, раздался голос Зуба. «Босс, я тоже хочу штурмовать лагерь, нах, это же круто, ёпта, и я заслужил». Прямо как ребенок, выпрашивающий игрушку, орк действительно заработал право участвовать в захвате лагеря рабовладельцев. Они с Винаем и еще двумя бойцами выдвинулись на остров Фукуак за 4 дня до основного отряда, сделав отличную работу. Когда я узнал, что старые друзья расположились практически у нас под носом, то удивился подобной удаче, а еще обрадовался, несмотря на некоторые проблемы с голубыми кхмерами, вернее, уже новыми властями Камбоджи, ведь нужный остров расположен всего в 20 километрах от Кампота. Хорошо, что государственные структуры его особо не контролируют, кроме пары портов на юге, где и сосредоточена жизнь этого куска суши. На самом деле операция оказалась достаточно сложной. Нам нужен восток острова, где есть несколько удобных и пустынных лагун. С севера не зайдешь, там сразу напоришься на десятки, если не сотни рыбацких лодок, снующих по бухте и проливу. Поэтому мы подошли к месту высадки с юга, сделав широкий крюк, дабы избежать встречи с торговыми судами и береговой охраной. В последние дни камбоджийские силовики активизировались, начав войну с контрабандистами, пиратами и незаконными промысловиками. Удивительная деталь, наиболее крупных дельцов никто не трогал, включая наш объект. Новым правителям тоже хочется кушать, но и надо показать народу свою полезность. К акции мы готовились серьезно. Второй раз в такую авантюру я просто не полезу. Нельзя постоянно наступать на хвост даже крысе, она может укусить. Власти Камбоджи отнюдь не упомянутый паразит, хотя страна заметно ослабла. А еще есть вьетнамцы, которые не забудут своего унижения в Раджапуре. Вообще, глупо недооценивать любого противника, тем более врага. Поэтому мы начали с разведывательной операции, воспользовавшись помощью Большого Ганнисона. Виной с Зубом прокатились к острову и провели предварительный осмотр. Хорошо себя показали квадрокоптеры, которыми заведовал один толковый боец. Затем выдвинулась основная группа, состоящая из целой эскадры. Сначала уплыли разведчики с уже упомянутым хиндустанцем. Далее оправился небольшой транспортник, зафрахтованный мной на неделю. Есть в Раджапуре такая опция. Здесь можно получить любую услугу, касающуюся морских операций и рейда в аномалию. Благо в людях недостатка нет, сейчас у меня собственный отряд. Пришлось основательно погонять парней в последние дни. В основном, мы занимались сложиванием, так как все бойцы прошли армию, кроме Зуба. Даже Тор и Свен служили дома в Дании. Транспорт сопровождал катер под командованием Кхмера с забавным прозвищем «Крюк». Дело в том, что его правая рука была металлической. Этакий киборг на минималках. Но капитан в формацию не входит. В Раджапуре не жалуют эту организацию. В арьергарде шла черная каракатица, которой поставили задачу следить за тылом и исполнять роль засадного отряда. Бетти отправилась на акцию не только из-за любви к авантюрам. Пришлось договариваться с ее начальницей, пообещав долю в добыче, и покрыть расходы на зарядку двигателя. Боеприпасы тоже с меня, поэтому вылазка уже встала в немалую копеечку. Это с учетом того, что не надо платить бойцам. У них есть оклад, ну и премиальные, и мой бюджет уже начал трещать по швам. Правда, Тор со Свином пообещали покрыть расходы, есть у них такая возможность. Пока же, сплошные убытки, которые я готов пережить, главное – отомстить. Мне уже начала сниться рожа Суня, коменданта лагеря. Прямо наваждение какое-то. Есть еще парочка охранников, отличавшихся особой жестокостью. Их тоже не мешает увидеть и убить. Остальной актив бригады полег в Бангкоке. Все эти мысли моментально пронеслись в голове, когда я обдумывал план атаки. Перестань ныть, пойдешь с нами. Но, чтобы без художеств, строго смотрю на зуба, который аж расцвел после услышанного. Жук, проверь еще раз надувные лодки. Ты с двумя бойцами остаешься на побережье, начинаю раздавать приказы. Основной отряд со мной во главе пойдет по первому маршруту. Виной ведет остальных по третьему. Босс, но ведь там артефактные ловушки. В рот, воскликнул нетерпеливый орк, но тут же сник под моим взглядом. Я и сам знаю про местный аналог минных полей, вернее, энергетических. Этот достаточно дешевый, а главное, безопасный способ придумали давно. Амулеты, развешанные по периметру, создают электрическое поле, отпугивая живность, включая птиц. Если человек попробует проникнуть на охраняемую зону, то нарвется на весьма опасную ловушку. Сами артефакты надо заряжать два раза в неделю, и никакого техобслуживания не требуется. Для того, чтобы спокойно ходить по местности, нужна карта или специальный амулет с системой определения свой, чужой. Еще есть редкая возможность прорваться сквозь защиту под названием нулевка. Такой специалист в отряде есть. Только мои умения не являются гарантией скрытности. Оператор заметит отключение системы, пусть и не сразу. Поэтому около 5-7 минут у нас есть. А далее уже надо проламывать забор и начинать отстрел охраны. Достигнув диспозиции, второй отряд ждет сигнала, что мы прошли периметр. Указываю место, где должны расположиться бойцы. Далее, по команде вы атакуете вышку и начинаем общий штурм. Пулеметы беспокоят меня больше всего. Судя по всему, у людей Суня стоит артефактная машина. Пусть слабенькая, но наши защитные амулеты она пройдет, как нож сквозь масло. Поэтому крайне важно снять стрелков с первого раза. Не переживай, фыркнула команча. Вынесу все с одного выстрела. Мне не надо все. Жестко парирую Берти, разозливший своим пофигистическим настроем. Есть приказ, и его нужно выполнить. Мне без надобности сожженный лагерь и хаос. Хватило разгромленного порта в компоте. Не можешь совладать с эмоциями, то гранатомет получит другой боец. Вот еще, это моя машинка, и не хрен тянуть к ней ручки. Не сдавалась психопатка. Здесь твои только пистолеты. Если есть чего возразить, то надувных лодок хватит. Я никого не держу. Мы поняли друг друга. Не опуская возмущенных глаз, команча некоторое время молчала, но затем кивнула. «Люк, ты перегибаешь», — воскликнул Тор, но сразу был мною перебит. «Я в своем праве, а ты возглавишь группу, которая будет охранять лодки. Приказ понятен, задолбала меня эта парочка. В городе пускай хоть на улице трахаются, демонстрируя свои чувства окружающим. Сейчас боевой выход, а у них будто туристическая прогулка по морю. Нафиг здесь держаться за ручки, и нихер лезть в установку боевой задачи. С братом еще будет разговор на предмет прогрессирующего подкаблучничества. Хорошо, что Тор не стал спорить, хотя его глаза метали молнии. Ничего, немного остынет, посидев на берегу. По данным разведки, у противника нет негатора, блокирующего магическую связь. Спокойно продолжаю установку, поэтому используем стандартные передатчики. Если пропадет сигнал, а какой-то отряд не выйдет вовремя на связь, то используем ракетницы. Теперь, по порядку движения, не люблю джунгли. После похода в аномалию думал, что с посещением различных чащоб закончено. Но снова приходится продираться сквозь заросли, пусть и не особо густые, как на материке. Зато влажность и духота в полном порядке, ведь уже 10 утра. Мы решили провести операцию одним днем, поэтому крайне важна скорость и слаженность перемещения. Моей группе достался более сложный маршрут. Теоретически он короче, но идти приходится строго в горку. Виной ведет своих людей по более удобной тропе, постепенно набирающей высоту. Зато им приходится тащить гранатомет и пулемет. Даже думать не хочу, что произойдет, если мы не подавим вышку. Вытираю рукавом проступивший пот и прислушиваюсь. Кроме тихого пыхтения и топота бойцов, вроде нет лишних звуков. Понятно, что шелестят сдвигаемые ветки кустов, поют птички, и рядом журчит ручеек, спускающийся к морю. Судя по шагомеру, мы прошли более 3 километра, до плато осталось еще 1,5. Тихо свищу идущему впереди зубу и поднимаю руку, звуки за спиной сразу затихают. Привал 10 минут. Попейте воды, проверьте оружие и экипировку, произношу вполголоса. Я решил не использовать рацию до подхода к периметру. Там уже включим аппараты для связи с Винаем. Делаю пару глотков из фляжки и осматриваю бойцов. Зеленый засел в кустах, слившись с растительностью. Вот чего у орка не отнимешь, так умение передвигаться по джунглям. Остальные бойцы расположились вдоль тропы и аккуратно занимались своими делами. Никаких дерганий и нервов, что только радует. Народ понял задачу и готов ее выполнить. Если меня не замочит в ближайшее время, то с таким коллективом можно неплохо поставить себя в Раджапуре. Так, в сторону лишние мысли. Скоро бой и надо максимально сконцентрироваться. Мечтать о мировом господстве мы будем позже. На месте, в наушнике, наконец, раздался голос егеря. Я тихо выдохнул, уж очень сильно напряжение. Жму тангетку два раза, подавая сигнал. Мы решили говорить как можно меньше, а команду можно подать и таким образом. Понял, раздается в ответ. Готовность 2 минуты. Зуб, заряжай свой шайтан-аппарат, начинаю тихо командовать. Народ сразу зашевелился, но без особой суеты. Пора. Теперь многое зависит от того, верно ли мы рассчитали время. У меня есть 5 минут, чтобы подать сигнал. Если его не будет, то Винай начнет действовать по обстановке. Его группа сможет убрать вышку и подавить огнем один из выходов, но вряд ли пробьется внутрь без нашей помощи. Я хорошо наловчился нейтрализовывать магические ловушки, и даже позанимался с сапером из бригады Верины на случай, если попадутся растяжки и мины местного образца. Главное, найти и обойти подарки, приготовленные вражинами. Обезвреживать их никто не собирался. Кстати, при общении с хмурым буром по имени Вильям Бота, меня не покидало ощущение, что мне знакомо минное дело. В прошлой жизни я умел делать растяжки, но не более того. А здесь пришло понимание, что в состоянии не только установить мину, но и изготовить взрывчатку из подручных средств. Судя по всему, это сознание прежнего владельца подкидывает очередной сюрприз. На моей стороне играет тот факт, что бандиты очистили джунгли вокруг лагеря, еще и протоптали тропинки, когда перезаряжали артефакты. Огасить их я решил весьма простым способом. Делаю первые шаги и сразу вижу объект. Мысленно крещусь и осторожно беру предохранитель. Внутри артефакта чего-то сверкнуло, и он перестал светиться. Сзади сразу раздался вздох облегчения. Дело не в опасениях, что ловушка активируется. Просто эта штука создает небольшое поле, которая буквально физически давит на разумных, и никакие защитные амулеты не помогут. Вернее, без них бойцы просто не смогли нормально идти вперед. Еще десяток шагов и новый артефакт, на этот раз, закрепленный на уровне коленей взрослого человека. Азиата, конечно, нормальному белому человеку, к которым я отношусь, пришлось сесть на корточки. Очередная манипуляция, искра и аппарат погас. Движемся дальше, сука. Чуть не пропустил. Я ведь даже не думал расслабляться. И как грамотно установлена мина. Причем обычная пехотная, а не магическая. Какой-то умелец замаскировал ее под камнем, лежащим впритык к тропе. Пройти и не задеть его очень сложно. Это и выдало ловушку. Охрана лагеря не сумасшедшая, чтобы хаотично разбрасывать такие подарки. Ведь есть вероятность подорваться самому. Быстро осматриваю мину и выдыхаю. Никаких проводов или датчиков. Есть тут такие штуки, которые срабатывают с отсрочкой, когда незваный гость пройдет мимо. Бывают приборчики, реагирующие на движение или на колебания почвы. Весело, в общем. Поворачиваюсь к отряду и тихо передаю приказ. Вроде поняли, значит, идем дальше. Ух, успели. Тяжело мне дались эти 100 метров. Судя по отсутствию криков за невысоким забором, огороженным колючей проволокой и сваленными ветками, охрана пока не знает об отключении ловушек. Последние 20 метров лучше проползти, потому что кустарник здесь выкошен, но успел немного отрасти. Быстро ползу дальше, по дороге буднично нейтрализую ловушку. Вроде все, смотрю на часы, осталось несколько секунд. Зуб, готов, услышав угуканье за спиной, вжимаю голову в землю, начинаем. Одновременно раздалось 2 выстрела, дальний, более мощный, и наш, потише. Не знаю, чего происходит у ворот, но магическая граната, пущенная орком, вынесла часть стены вместе с досками и проволокой. Вперед. Это я больше для себя, так как бойцы сразу пришли в движение. Со стороны второй группы уже раздавались пулеметные и автоматные очереди. Забегаю на территорию и бросаюсь направо. Парни знают порядок, и часть группы ушла влево. Тем временем в лагере с опозданием завыла сирена, добавив к происходящему хаоса. Деловито, в два выстрела срезаю первого врага, мечущегося около одноэтажного строения. Жук, помоги зубу забраться наверх, и прикрой его, отдаю команду в гарнитуру и двигаюсь дальше. Хорошо, что связь работает, и здесь нет глушилок. Теперь стрельба раздалась со стороны второй части моей группы. Судя по экономным очередям, парни просто сняли пост охраны у ворот. Первое сопротивление нам оказали у длинного барака, из окна которого начали палить сразу два ствола. Но зеленый не подвел, и через несколько секунд помещение, где окопались защитники, разметало взрывом. Надеюсь, что рабы сейчас в каверне. Мы специально подобрали такое время, чтобы не перебить несчастных узников в бараке. Лагерь создавали прямо вокруг провала, часто нескольких, куда спускались разумные для поиска кристаллов. После исчерпания хтонической делянки бригада мистера Суня перебиралась дальше. Сейчас самый разгар рабочего дня, который у пленных очень долгий. «Босс, мы взяли главные ворота и склад», — в наушнике послышался голос Виная. «Вторая цель тоже под контролем», — поддержал егеря Мух. «Действуем по плану, отдаю приказ и забегаю в барак». Само здание устояло, разве что вылетело окно и перекосило стену в прихожей. На полу валялись изрядно испекшаяся парочка врагов. Верина оказалась права, ее термобарическую гранату не остановит никакой амулет. Передо мной выскакивают три бойца, оттеснив от входа в длинный зал с рядами двухъярусных нар. Чего-то я увлекся, позабыв, что командир не должен лезть в самое пекло. На улице раздалась ожесточенная стрельба, которую погасил новый взрыв. Значит, зуб не спит. Зеленый тут же дал о себе знать. Босс, охрана бежит к центральному зданию. Я их слегка поджарил. Оба входа в каверну под контролем, вмешался голос Муха. Мы подходим к центру. Сопротивление подавлено, добавил Виной. Запускаем подарок. Действуй, отвечаю бойцу, пробегая вдоль знакомых и столь ненавистных коек. Это я еще в респираторе, иначе в нос шибал бы запах немытых тел, грязного белья и боли. Да, боль тоже пахнет. Ею и отчаянием просто пропитан весь барак. Выглядываю из окна, где устроилась пара бойцов, контролирующих периметр. Ухнул выстрел, и здание администрации будто подпрыгнуло. Это Бетти точно послала гранату, которая должна оглушить и временно дезориентировать защищающихся специальным составом. Вперед! Снова командую в пустоту, так как народ задвигался без меня. Хорошо, что бойцы ранее воевали, и мы их неплохо потренировали накануне. Будь на их месте обычные бандиты, то здесь творился хаос. Мы же действуем, как слаженный механизм. Вот первая парочка, страхуя друг друга, проникла в центральное здание. Тут же сбоку появились люди Виная, запрыгнувшие в окно. Воздух, уточняю у оператора, который должен был поднять квадрокоптер. Мы не стали запускать аппарат перед атакой, дабы не спугнуть клиентов. Порядок, босс. Никто не ушел за периметр. Два шустряка попытались, но подорвались на своих же минах. Наблюдаю дальше, слышу в ответ и шумно выдыхаю. На самом деле вся операция – очередная авантюра. Пусть она хорошо подготовлена, в отличие от нападения на бар Орхидей, но лезть малым отрядом в защищенный лагерь – одна из форм самоубийства. На этот раз, вроде, повезло. Надеюсь, что следующего не будет. Я вообще хочу заняться шоу-бизнесом и забыть о беготне со стволами наперевес. Мне больше нравится уютный офис, чем ползание по джунглям. Администрация под контролем, произнес Виной. Начинаем зачистку. Часовым занять позиции, командую в ответ и добавляю, Тор, можешь выдвигаться в лагерь, даже не думай. Хватаю руку Свина, хотевшего снова ударить пленника. Кузен Торвальда неплохо проявил себя при штурме. Именно он возглавил часть моего отряда, взявшего вторые ворота. Это же Сунь, подонок, недостойный жить. Ты видел, чего натворили его люди? Они бросили гранату в каверну и взорвали подъемник. Там рабов завалило. А что они творили с нами? Я уже отвык от подобных эмоций. Не учел, что оба кузена не бойцы, хотя служили армии, и жизнь их потрепала. Мои парни дисциплинированы и не проявляют лишнюю инициативу с эмоциями. Хотя после увиденного, даже мне хотелось отдать приказ не брать пленных. Судя по ухмылке ненавистного китайца, выплевывавшего кровавую юшку, именно он и отдал приказ завалить рабов в шахте. А еще его банда не просто так собиралась в здании администрации. Там было вырыто что-то вроде бомбоубежища с подземным ходом, соединенным с выработанной каверной. Успей они уйти в подпол и их не вытащить. Просто нет времени, ведь сигнал о нападении власти уже получили. Пока я быстро осматривал офис, приказав бойцам аккуратно упаковать два ноутбука и несколько папок, внизу разворачивались интересные события. Свен вдруг начал избивать столь ценный актив. Еще прибежал Тор, чьи глаза просто пылали ненавистью. Естественно, сразу подтянулась вся наша компания. Мой недовольный взгляд соратники проигнорировали. В отличие от этих бездельников, Виной нашел целый клад. И дело не только в нескольких мешках, брошенных рядом со мной. Егерь приволок невысокого и сухонького мужичка, похожего на доброго китайского дедушку. На самом деле это бухгалтер банды по имени Гау. Его руки замараны в крови не меньше Суня. Этого в отдельный кабинет, машу рукой бойцу и поворачиваюсь к Бетти, уже открывшую пару мешочков. Что там? По глазам Команчи стало понятно, что мы удачно зашли. Девушка запустила руку в находку и вытащила горсть необработанных кристаллов. Причем больших и чистых, если меня не подводит зрение. Реакция главаря подтвердила мои домыслы. Уж больно нервно он задергался. Видно, хотел поторговаться и обменять свою жизнь на камни. Не удивлюсь, если мы захватили годовой доход банды. Что с сейфом? Спрашиваю по рации, почему копаетесь? Я же снес магическую защиту. Замок уж больно сложный, босс. Пробуем еще один вариант. Если не получится, то вскроем резаком. Слышу в ответ от специалиста, оказавшегося в рядах моей группировки. Работайте, но у вас минут 20, отвечаю парням, поворачиваюсь к Суню и снимаю респиратор с тактическими очками. Ты, ну как, дяденька сразу проникся торжественностью момента, Люк, я не виноват, у меня есть еще деньги, и я знаю много важных вещей, сейчас и расскажешь, мы для того и приплыли, произношу с улыбкой и обращаюсь к Зубу, принеси набор. Он в моем рюкзаке около барака. Вот он, ёпта. Босс, а можно я тоже попробую? С нога сунул мне коробку, чуть не подпрыгивая от возбуждения. Мы достигли дна второй каверны. Здесь семеро живых, но четверо ранены. Босс, нужна помощь медиков, раздалось в наушнике. Бери этого гоблинского шамана и дуй к шахте. Надо помочь раненым, приказываю орку. Шершавый комар, просто травник, босс. Еще и начинающий. Разочарованно произнес зеленый гопник, шаман, это, Зуб будто сдулся под моим взглядом и выскочил из помещения, а теперь десерт, Сунь, ты даже не представляешь, как я ждал нашу встречу, раскладываю на небольшом столике инструменты, похожие на набор начинающего стоматолога, увидев мои манипуляции, китаец попытался изобразить транс, начав раскачиваться и шептать какую-то мантру, ничего, сейчас мы его взбодрим, Виной. Проследи за упаковкой добычи и подготовь пленников к выходу. У меня здесь разговор со старым другом. Боец кивнул и быстро вышел. В отличие от Зуба, Чаунам не любит подобных вещей. Ау-ау-ау-ау. Раздался очередной скрежет Суня. Тяжело кричать, когда твои скулы зафиксированы в специальной конструкции, а зубы стачивают крупнозернистой пилкой. Я больше не могу, промямлил Свен и вылетел из комнаты. На улице раздались звуки опорожняемого желудка. Ну, да. Запашок здесь не очень, несмотря на открытое окно. Главарь банды, не стесняясь, пускал газы и гадил под себя. Но пока юлил и пытался заморочить мне голову, вот и пришлось форсировать допрос. Рядом стоял бледный Тор, уже выблевавший завтрак, но продолжавший ждать информацию. За пыткой не стала наблюдать даже Бетти, увидев подготовку ко второму этапу. Босс, в порту началась суета. Мне придется возвращать птичку, но у нас не более 2 часов. Судя по всему, извращенцы получили сигнал и готовят катера к выходу. В наушниках раздался голос оператора. Расслабляю специальные тиски и улыбаюсь, глядя в безумные от страха глаза Суня. Может, пора начинать говорить правду? Это ведь только начало. А допрос можно продолжить на катере. Я все сажу. И кто заказчик и номера счетов? Люк, только мне неизвестно имя человека, доставившего тебя к нам. Клянусь, запричитал некогда высокомерный и жестокий ублюдок. Интересная картина. Никто не ожидал расклада, выложенного потекшим китаёзом. Тор уж точно, а мне по большому счету плевать. Хотя есть только удивление. История моего попадания в лагерь весьма темная. Меня привезли к бандитам уже спеленатым. Самое странное, что заказчики даже доплатили за столь полезного раба. При этом дополнительно надавили на дельцов, сославшись на очень уважаемую хауханьскую группировку. В общем, Суня припугнули местной триадой. Типа эксплуатировать меня можно, но осторожно, оберегая жизнь ценного пленника. Никаких контактов таинственные манипуляторы не оставили. Поэтому придется просто ждать их следующего хода и максимально прокачиваться. чем я, собственно, и занимаюсь. С братьями вообще детективная история. Мне казалось, что она больше политическая. При анализе ситуации все указывало на галлийскую разведку. Виктор и Свен принадлежали к весьма уважаемому и благородному датскому семейству. Захват обоих наследников влиятельного рода – вполне действенный метод. С последующим спасением правильными людьми, конечно. Еще и Торвальда привязали к девице, которая тоже тянула с нами нелегкую лямку раба-поисковика. Ларчик открывался просто. У двух здоровяков есть сестра, причем родная для Свена. Вот ушлая девица и решила подсуетиться, заказав захват северян. Она решила стать единственной наследницей семейного бизнеса. А Даниэлу Гало, ту самую подругу Тора, подослали специально. Побег из рабства был задуман исключительно для того, чтобы добраться до ячейки братьев, находящейся в Сайгоне. Сестренке понадобился какой-то важный документ, но его в наличии не оказалось, и обоих простофиль списали, перепродав кхмерским рекрутам. Я бы убил, но у датчан свои обычаи. Слушая заикающегося и подвывающего китайоса, я просто офигевал. Таковое впечатление, что вокруг Санта-Барбара с примесью фантасмагории. Зато братья, в очередной раз проблевавшись, перетерли и пришли к выводу, что все логично. А еще им срочно нужно в Европу, дабы вернуть должок сестрице. Судя по злобным ухмылкам, речь не о братских чувствах или человеколюбии. А если с ними отправится Каманча, то в сонной Дании станет весело. Больше ничего интересного покойный не сказал. Ну, кроме некоторых мелочей. С читобандитов мы будем потрошить при помощи мистера Гау, убедившего меня в своей полезности. Асунь даже не молил о пощаде и спокойно встретил свою смерть. Даже как-то скучно было перерезать его горло. И знаете что? Я снова испачкал одежду кровью, ведь резал специально к себе. Но видать, карма. Остальных бандитов расстреляли, а тела сожгли. Трупы в каверны лучше не бросать, иначе однажды вылезет такая бяка, что придется устраивать войсковую операцию для ее нейтрализации. Все эти мысли проносились в голове по пути назад. Здоровенный мужик, которого я тащил на себе, шумно дышал в ухо и скрипел зубами от особо резких толчков. Товарищу не повезло, ему перебило ноги при завале. Сам по себе он нормальный человек, очередной волонтер, которые слетаются в Индокитай, как мухи на дерьмо. Вот этого добряка и по совместительству учителя захватили на границе Лаоса с Камбоджей. Партизаны по достоинству оценили помощь разных балбесов их стране. Обычных девушек изнасиловали и угнали для постоянного обслуживания борцов за свободу трудового народа. А разумных с даром продали в различные структуры, использующие бардак, творящийся в регионе. Кроме 100-килограммового толстяка, я тащу огромный и тяжелый рюкзак, закрепленный на животе. Народ косился на меня с нескрываемым удивлением, особенно проникшись тем, что я пер вперед, как лось, без передыха. В отличие от остальных бойцов, тащивших раненых и хабар, при этом они менялись у носилок, а я только попросил егеря поправить сбрую, ибо мужик начал сползать. После полуторачасового марш-броска, более похожего на черепашье бега сквозь кустарник, показался берег моря. Часть народа попадала на песок, с трудом пройдя последние шаги. Хорошо, что в основном это были пленники, но несколько бойцов неслабо вымотались. По возвращении приступим к более насыщенным тренировкам, а пока надо уходить. Виной, распредели людей. Большая часть пусть грузится на транспорт, туда и габаритную добычу закинь. Камни и особенно ноуты с документами к крюку. Я пока скину пассажира, произношу последние слова под смех крутящегося рядом зуба, направляясь к тропу сухогруза. Наши суда адаптированы под местный рельеф и могут заходить на мелководье. В этом плане очень помогает электрический движок, способный творить настоящие чудеса. Плевать на технику, надо скинуть потного и вонючего раненого, который мне порядком надоел. «Мы ушли, босс!» — воскликнул зуб, наблюдая, как транспорт идет на юг к мелким островам, примыкающим к Фукуаку. Погрузка на 3 борта прошла без сложностей. Времени только потеряли слишком много. Тут еще и квадрокоптер рухнул в море. Либо неполадки с техникой, либо галлы врубили рэп. Под Хатином расположена их база, оснащенная современным оборудованием. По прямой до нее 50 км, а может, сбили ракетой. Колониальная администрация очень не любит, когда контрабандисты и прочие пираты начинают осваивать прогрессивные технологии. Как бы, не прислали кавалерию. Не успел я мысленно сплюнуть, дабы не сглазить, как в наушнике раздался голос Команчи. Ее катер осуществлял прикрытие и отстал от нас километра на 3. Люк, несколько посудин явно направляются за нами, и у катеров береговой охраны хорошая скорость. Часа за полтора они догонят транспорт. Мы-то уйдем, меня не обманешь. В голосе девицы нет ни грамма беспокойства. На освобожденных пленников и габаритный груз ей точно плевать. А вот пострелять сумасбродке очень хочется, что и подтвердили ее дальнейшие слова. Я могу отпугнуть их. К тому же Вера дала мне 2 экспериментальные гранаты. Говорит, что они должны пробить слабую магическую защиту. Совсем забыл, что Верина и Берта теперь подружки. Поняв, что Команча запала на Тора и не претендует на ее добычу, блондинка оттаяла. Еще и завалила двурукую разнообразными смертельными штуками, типа упомянутой гранаты. «Марк, ты поднял вторую птичку, тогда давай картинку», произношу после кивка оператора. Тоже интересный персонаж. Мама у него кхмерка, папа, какой-то залетный поисковик из Европы, слинявший сразу, как взял хороший хабар. Естественно, местная жена и ребенок перестали интересовать охотника за сокровищами, а пацан вырос толковый и тянулся к технике. В азиатских реалиях у метиса просто нет шансов, чтобы подняться. Если он не принадлежит к высшей касте, кончено. Но дядя Люк такими кадрами не разбрасывается. Он понимает, что они на вес золота, ибо будут преданы до гроба. Вот босс, парень сует мне планшет, это катер мисс Бетти, а здесь корабли береговой охраны и какие-то лодки. Рассматриваю диспозицию и понимаю, что без боя не обойтись. Получается, кхмеры прихватили к хорошо вооруженным сторожевикам пограничников несколько быстроходных катеров. Для них догнать наш транспорт не проблема. Немного подумав, вызываю Команчу. Берта, даю добро. Постарайся как-то аккуратно. Нам не нужны международные проблемы. Конечно, босс. Раздалось в ответ. Издевается, коза. Ты бы поднял машинку, говорю сосредоточенному Марку. Она зависла излишне низко. А что там за граната? Не успеваю договорить, как вдали сначала раздался спаренный выстрел, затем прозвучали взрывы. В небо взметнулись огненные грибы, заметные даже с такого расстояния. Одновременно раздался возглас Бетти. Нихера себе. Раскаяния и сожаления в тоне девушки не было. Чую, что гранаты ей понравились. В отличие от камбоджийцев, у которых больше нет катеров береговой охраны, а мне придется покупать новые птички. Судя по мрачному взгляду Марка, квадрокоптер он не уберег. Глава 2. А неплохо живут сиамские чиновники. Дом в колониальном стиле утопал в зелени, что не мудрено для тропиков. Но одно дело – джунгли. И совсем другое – идеальные газоны, цветы, поражающие буйством красок, и аккуратные деревья, посаженные вдоль аллей, ведущие к особняку. Дворцом его не назовешь, из-за скромных размеров, всего 2 этажа и пристройка сбоку. Да и насчет колониального стиля я погорячился. Аваланцы и галлы захватили в Сиаме всего 3 порта и 1 провинцию, но были быстро изгнаны. Скорее речь о европейской архитектуре, вернее, средиземноморской. И проектировал здание с садом настоящий мастер. В голове сразу мелькнула мысль, что я хочу такой же домик, что выполнимо, учитывая роскошные и вычурные виллы хозяев Раджапура, расположенных на холмах севернее города. Но пока не вижу смысла тратить безумные деньги на подобную недвижимость. Нынешние апартаменты меня полностью устраивают. Губернатор Трата, приглашение от которого я получил, статями не впечатлял, разве что выделялся национальным нарядом, состоящим из рубахи со стоячим воротником, пояса, коротких штанов, вроде средневековых кюлотов и гетр, обут сиамец в кожаные туфли. Головного убора не было, ну и глупо носить шапку дома. А так, обычный сиамец лет 25, невысокий и поджарый. От соплеменников чиновник отличался поразительно светлой кожей и каре-зелеными глазами. Машины мы припарковали на вместительной парковке, где стояли 3 авто. Особо выделялся спорткар, притягивающий взгляд хищными линиями. Верина как-то обмолвилась, что Губер большой фанат быстрой езды и регулярно посещает автодром. Более того, именно благодаря его участию, энтузиастам удалось провести реконструкцию трассы и сделать ее пригодной для проведения гонок. Возвращаясь к хозяину кабинета, предложившего мне присесть на удобное кресло, надо подчеркнуть одну деталь. Его зовут Ананта Махидон, что просто обычное имя для непосвященного. И даже принадлежность к роду Чакри ничего не скажет европейцу или африканцу. Только, это династия сиамских королей, находящихся у власти почти 3 века. А сам молодой человек, весьма сильный маг, вдовесок младший сын короля. Почему его отправили в столь специфическую провинцию, не знаю. Обычно дети монарха шлифуют навыки управления на более важных участках. Наследник возглавляет администрацию столицы, а второй брат занимается вопросами обеспечения безопасности аномалий. Беру чашку чая, который налил пожилой слуга, и еще раз осматриваю кабинет. По обстановке можно узнать о человеке больше, чем из беседы. Два больших книжных шкафа, занимающие целую стену, карты мира и страны, висящие напротив, намекали на увлечение принца. А еще кроме удобного диванчика и кресел для гостей, комната достаточно аскетичная. Никакой тебе лепнины или батальных полотен. Кроме перечисленного, под портретом короля располагался письменный стол, на котором стоял открытый ноутбук, а рядом – лоток для бумаг, и больше ничего. Признаюсь, вы удивили наше правительство, господин Уакер. Две ноты протеста от посла Камбоджи за неполный месяц – это достижение даже для беспокойной публики, обитающей в Раджапуре. Принц улыбнулся кончиками губ и продолжил, особенно, учитывая, что на вас пожаловались прежние и нынешние власти наших соседей. Аваланский юсиамца безупречен, разве что он подбирает некоторые слова, поэтому разговаривает медленно. Я от услышанного не в восторге. Чокнутая Берта своими выходками поставила под удар мой проект. В первый раз можно было вообще обойтись без лишнего насилия. Сжигать патрульный катер точно не стоило. А вторая вылазка действительно оставила Камбоджу без пограничного флота. Еще и людей мы положили немало. Такие вещи в политике не прощают. Тем более, что от Раджапура до Кахконга всего 50 километров. Войсковую операцию никто проводить не станет, но убийц подослать могут. Еще и виноватым объявили именно меня, а не Каманчу. Ко всему прочему, неожиданный вызов к губернатору. Не вижу смысла врать и оправдываться. Передо мной не тот человек, которому можно впаривать всякую чушь. В Кампоте я освободил из рабства своих друзей. Впрочем, акция на Фукуоке была продолжением этой истории. Мы просто уничтожили лагерь рабовладельцев. С патрульными катерами получилось случайно. Первый мы точно сжигать не хотели, а второму не повезло, как и третьему. Я сначала подумал, что ляпнул лишнего. Уж больно странная была реакция принца, но оказалось, что он просто сдерживал смех. В результате кабинет огласил самый настоящий хохот. Пришлось сдержанно улыбнуться и ждать объяснений. Мне не приходилось слышать ничего более нелепого и смешного. Случайно потопить три боевых судна. Наконец произнес развеселившийся собеседник, а в столице вы кого убили? Снова работорговцев? Вопрос прозвучал в той же тональности, сбив меня с толку. Впрочем, ненадолго. Понятно, что власти провели расследование. Совершенно верно. Мы бежали из плена, но разными маршрутами. Бангкок был выбран местом встречи, как раз на этот случай. Кто же знал, что моих друзей поймали, а в отеле устроили засаду. В кабинете повисла тишина. Принц о чем-то думал, а я ждал вердикта. Вы везучий человек, Люк. Разрешите называть вас именно так? После моего кивка Ананта продолжил. Мой отец ненавидит рабство, и за подобные преступления в Сиаме только одно наказание – смерть. Власти Камбоджи и стоящих за ними аваланцев с галлами мы не любим еще больше. Они натворили немало зла, я уж молчу про геноцид кхмеров. Скажу больше, его величество рад случившемуся с катерами и тому, что вы уничтожили банду. Естественно, это частное мнение отца. Формально Сиам пообещал найти и наказать преступников. Очень хорошо, что вы не ранили наших полицейских, когда уходили от погони. А еще я восхищен вашим владением байком. Не хотите как-нибудь устроить соревнование? Запись с вашей ездой весьма популярна в узких кругах. Думаю, найдутся люди, которые составят нам компанию. Вот же умелец. Сначала меня припугнул, затем похвалил, а теперь еще и иронизирует. Я тут просчитываю варианты, чего делать дальше. Но, оказывается, все отлично. Следующие слова принца выбили меня из колеи. Такого предложения я точно не ждал. Давайте обойдемся без лишних слов. Семья Чакри хочет войти в ваш бизнес, мистер Уакер. Нам не интересны клубы и прочие отели. А вот медиахолдинг – весьма любопытное начинание. С учетом той деятельности, что развернули ваши люди, уже сейчас виден потенциал. Принц уже не улыбался и был сосредоточен, но без поддержки государства – расходы на телевидение будут колоссальными. Понятно, что журналы, радиостанция и сайты не проблема. Однако выход на региональный и мировой уровень – совершенно иное дело. Заодно мы поможем вам с туристами. Если вы согласитесь на сотрудничество, то королевская канцелярия включит Раджапур в государственную программу. Инфраструктуру пусть синдикаты создают сами. А вот приток людей без нашей помощи – сложная задача. Уж больно специфическая у города репутация. Эру Илуватар завещал делиться, если у вас не хотят отжать все активы и действительно готовы помочь. За баблом я особо не гонюсь и согласен на блокирующий пакет. Каракатицы больших денег в холдинг не вложат. Их потолок 10%, а синдикаты в качестве акционеров – тема опасная. Хотя можно попробовать договориться, но сразу со всеми, выделив им общую долю, типа шестой или пятой части, а далее пусть сами разбираются. Но пока надо решать с принцем. Чую, что будет нелегко. В итоге я оказался прав. Сын короля торговался, как жид на привозе. Вымотал он меня капитально. Переговоры шли более 5 часов, мы 4 раза прерывались, дабы пообедать и выпить чаю, и заключили только предварительное соглашение. Треть акций медиахолдинга будет принадлежать семье Чакри, по 5% чаунам с каракатицами, четверть мне. Остальных пайщиков мы подберем в ближайшее время. Скорее всего, придется договариваться с синдикатами. Правда, нам предстоит еще долгий путь, ведь теперь слово возьмут юристы, затем технические специалисты. Главное, королевская семья дает мне канал, зарезервированный под местное телевидение. Он хорош тем, что можно быстро развернуть вещание не только на Сиам, но и Сайгон. Это достаточно лакомый кусок в плане проживания большого числа европейцев и крутящихся там денег. Пока это аналог Гонконга и Сингапура моего времени. И пока данный проект только растет, ведь после войны многие корпорации, решившие работать в Азии, начали вкладывать туда деньги. А там, куда пришил такие инвестиции, обычно тихо и спокойно. Насколько это возможно в Индокитае, конечно, с развлекательной частью столицы протектората Меконг слабовато. Вот мы и сыграем на опережение, потянув одеяло на себя. Пока в Сайгоне мощно развивается только кинематограф. Но по странной причине тамошние воротилы не уделяют должного внимания сериалам. Этот фактор я тоже учел и подкинул идею принцу. Сам не полезу, но создать второй канал вроде российского СТС сам Эру Илуватар велел. «Зачем вам это?» – спрашиваю Ананта после окончания переговоров. Он предложил остаться на ужин, но меня ждет Верина, на что я сослался. Принц понимающе хохотнул, явно зная крутоватый характер магички, и ответил вопросом на вопрос. «Не скрою, у меня начали закрадываться подозрения насчет его бабушки. Она случайно, не из Одессы, а вы как думаете? Я не лезу в политику, что важно для властей страны. Зато сам проект необычный и не имеет аналогов. В случае успеха он не только принесет доход, но и станет рекламой для всего Сиама. Престиж на международном уровне – дело нужное. В точку. И мне просто скучно», – принц подтвердил подозрения, которые я не стал озвучивать. «Меня не привлекает политика, зато нравятся иные вещи. Не скрою, популярность тоже, я тщеславен. А еще люблю, когда в крови кипит адреналин. Потому и увлекаюсь гонками. Ведь бегать по джунглям с автоматом и топить камбоджийские катера – непозволительная роскошь для сына короля. Странный он, но с таким персонажем проще. Главное, чтобы товарищ не возомнил себя великим продюсером или режиссером. Остальное я переживу. Мчусь, значит, как дурак к девушке. Почти на крыльях любви. Ха-ха. А она занята, понимаешь. Но обо всем по порядку. На территорию 100 наши машины пропустили без проблем. Дежурный охранник просто махнул рукой, увидев мое лицо, и поднял шлагбаум. Выхожу из машины, как меня перехватывает Вильям, тот самый сапер, отвечающий на сервисе за электронику и оружие. Мужик он толковый, только мрачноватый, а тут вдруг идет и улыбается. Выглядит это непривычно и страшновато. Я даже малость напрягся, как и зуб, спрятавшийся за моей спиной. Хорош боец. При первой опасности сразу прячется за командира. Однако все нормально. Бур сгробастал мою ладонь своей клешней и начал ее трясти. «Люк, спасибо. Ты не представляешь, как я рад», – зачастил Вильям, продолжая меня пугать. Ларчик открывался просто. Бывалый сапер оказался меломаном, фанатеющим от попсы и техно. Не всем же слушать металл или панк. Он потащил меня в центральный бокс, где дорабатывались сразу 2 пикапа. Еще на подходе я услышал громкую музыку, льющуюся из динамиков. Парни 2 дня не могли нормально работать, когда запустили радио, начал рассказывать сапер под одобрительный гул окруживших нас механиков. «Не представляешь, как нас достала местная музыка. Записи уже надоели, а за новыми дисками посылаем человека в Бангкок, но их привозят редко. А теперь просто сказка, а не работа. Да и новости тоже в цвет. Сказку я вам устрою, если не успеете сдать тачки, прозвучал елейный голос с улицы, тогда о радио можете забыть. Народ, улыбаясь и подмигивая, потянулся работать. Разворачиваюсь и лицезрю чудесное явление. Все-таки красивой женщине к лицу даже мешок. Верина была в своем обычном комбизе и майке с коротким рукавом. Роскошная грива скрывалась за банданой кислотного цвета. В общем, девушка, пролетарий во всей своей красе. Я соскучился, целую подставленную щеку и слегка приобнимаю блондинку. Поэтому опоздал на 2 часа, слышу в ответ, и Верина устремляется в офис. А мне чего, сзади вид тоже отличный. Наслаждаясь покачивающимися бедрами, движусь следом. Контора магички больше похожа на смесь лаборатории и мастерской. Из деловых аксессуаров только письменный стол и мощный компьютер. Они контрастировали с обстановкой контролируемого хаоса, творящегося в помещении. Как и Берта, чего-то внимательно рассматривающая за верстаком. Кто бы сомневался, 2 сумасшедшие милитаристки нашли друг друга. Мне даже стало жаль этот мир, ведь энтузиастки не остановятся и начнут улучшать оружие. Вон в гараже устанавливают турели под пулемет на 2 машины. Скорее всего, заказы от поисковиков. Команча тоже приехала на внедорожнике со спаркой. Нафига она ей в городе? Далее прицепит к тачке реактивную установку для ракет. С кем, интересно, психопатка собирается воевать? «Привет», — произнесла шатенка, мазнув по мне взглядом. «Не боишься нового противостояния с синдикатами?» Тихо спрашиваю Верену, «Вы же только помирились. Оружие вроде их тема, ПФФ», — фыркнула блондинка. «Пусть меня боятся, но я не сумасшедшая и договорилась с Москвой. Русские держат этот бизнес и имеют обширные связи, помогающие сбывать продукцию. Через них работать даже удобнее. Уже есть 5 заказов. Видел 2 пикапа, это пробники для бирманских борцов за свободу. Ваши художества в Камбодже стали отличной рекламой. Понимающие люди впечатлены и хотят такие игрушки. А как они узнали? Я вроде попросил всех особо не распространяться. Ты серьезно?» Девушка посмотрела на меня, как на дурачка. «Твой снага загнал видео местному ресурсу, специализирующемуся на таких роликах. Там ваших лиц не видно, как ты и просил. Но можешь гордиться, вы теперь герои Раджапура. Здесь такие вещи уважают. Вот же стрингер недорезанный!» Восклицаю в ответ. «Да не переживай. Ваш авторитет сейчас выше гор, а его заработать очень сложно». «Правильно, Бетти», — Верина повернулась к Каманче. «Ага, мы теперь звезды для шпаны и партизан всего региона», — пробурчала шатенка, оторвавшись от гранаты. «Эти сумасшедшие вставили снаряд в тиски и копались в его внутренностях. Надо испытать новые настройки. Едем на полигон», — глаза Берты загорелись фанатичным огнем. Плохо, что взгляд блондинки тоже не предвещал ничего хорошего. Вернее, теперь обе девицы точно попрутся стрелять. «А я думал, сегодня немного погулять с девушкой и сразу отвезти ее в город, раз опоздал. Мне здесь надо забрать движок для иллюминации, но почему не совместить приятное с полезным?» Будто почувствовав мое разочарование, блондинка обняла меня со спины, положив подбородок на плечо. «Не дуйся, мы быстро. Сегодняшняя ночь наша, обещаю», прошептали мне в ухо, заставив появиться мурашкам по всему телу. Не думал, что женщина сможет оказывать на меня такое воздействие. Прямо какое-то наваждение. Она точно ведьма. Хотя на других баб я вроде смотрю. Подпоить меня магической дрянью просто невозможно. Может, это любовь? Вряд ли, но пока мне все нравится. «Вы закончили свои нежности? Аж противно смотреть», — проворчала Бетти, что не мешало нам с магичкой целоваться. «Не завидуй», — Верина оттолкнула меня, но, судя по учащенному дыханию, не прочь продолжить процесс сообщения. «Люк, езжай, ты нас только задерживаешь. Это то, что я думаю. После возвращения с то решаю поговорить с друидкой, которая буквально закопалась в лаборатории. Мы не стали мудрить и выделили девушке помещение в соседнем здании, которое я приобрел. Вообще, немалая часть денег, вырученная с продажи захваченного на Фукуоке, была направлена именно на выкуп ближайших зданий. Благо пока они стоят вменяемых денег. Чую, что после раскрутки клуба, ситуация изменится. А у меня немало планов на еще парочку проектов поменьше. Но все это не важно. Если я правильно понял пространные объяснения Марси, то она превзошла все мои ожидания. Начнем с того, что мне на суд представили 2 напитка. Первый являл собой мощнейший антипохмелин. Средство можно производить, смешав с любой жидкостью, будь то лимонад, сок или энергетик. Или, как вариант, изготовить таблетки типа Элка, Зельцера. Зелье нивелирует последствия даже сильной интоксикации. Но это только цветочки. Ягодками является второй напиток. По словам друидки, ее изобретение восстанавливает организм после употребления алкоголя. И оно тоже спокойно смешивается почти с любой основой. Хоть в кефир его добавляй. Правда, ранее я не встречал алкогольные молочные напитки. У меня в голове сразу возник другой вариант. Это какую линейку коктейлей можно предложить? Причем абсолютно безопасных. Мне нужно около года для доводки рецепта. Марси прервала мои скачущие мысли. Будь здесь нормальное оборудование и два знающих помощника, то я могу управиться за 3-4 месяца. Вот как реагировать на такую простоту? Или это вариант излишней скромности? Как освободишься? Иди за Андресом, его надо иногда вытаскивать из студии. Далее, ужинайте в галлийском ресторане, сую удивленной девушке два билета. Там сегодня представление и поет какая-то сайгонская знаменитость. Отдохните, потанцуйте, погуляйте по набережной. Завтра у вас обоих выходной. Но, прерываю возражение Марси жестом. Как выспитесь, садитесь за компьютер, ищите оборудование и договаривайтесь о доставке его воздухом в Раджапур. Лаборантов тоже подыщи, но сначала пришли мне их биографии, а потом вместе проведем переговоры. И еще, коварно улыбаюсь, пока не найдете оборудование, на работе можете не появляться. Это недопустимо. Мне надо провести опыты. Кричит мне в спину девушка, но я быстро захлопываю дверь. Оба волонтера действительно заработались, пусть отдохнут. Думаю, дня за два они и управятся. Заодно, вечером оттянутся. Я не просто так отдал им наши с Вериной пригласительные. Мне же надо хорошенько подумать. За такой актив могут убить, не обращая внимания на силу друидки и стоящую за ней секту. Меня тоже снесут и не заметят. На этот счет никто не заблуждается. По идее, есть всего два варианта. Вот и буду думать. Запустить цех по производству напитков не проблема. Тем более линия уже приобретена. Надо просто начать наладку. Если получится осуществить все проекты, то я стану местным олигархом. Миллиардером уж точно. Только с трудом верится, что мне дадут спокойно взять эту высоту. Глава 3. А чем ты недоволен? Ситуация прояснилась. Компания осталась за тобой и Свином. Главные активы под управлением совета директоров? Так, он состоит из вашей родни и раньше управлял компанией. Более того, вы с кузеном ранее в бизнес не лезли. Перебирайся сюда и не переживай. Раджапур – не самое плохое место на земле, я бы сказал, одно из лучших. Деньги поступают стабильно. Плюс у тебя здесь наладилась личная жизнь. Чего еще надо? Сидим с Тором на балконе моих апартаментов и беседуем, наслаждаясь закатом. На самом деле мы бухаем. Но картина, открывающаяся с верхотуры, внушает, что не мешает совмещать процесс. Мне повезло с расположением жилого блока, еще и перед зданием нет высоток. Поэтому можно наблюдать за вечерним морем в свете заходящего солнца. Еще и бухта видна почти полностью. Созерцание столь приятных видов – релаксант. Иногда мне кажется, что Верина зачастила сюда, в том числе из-за картины, открывающейся с балкона. Братец недавно вернулся из поездки в Европу, оказавшуюся весьма насыщенной. Еще бы, он ведь потащил с собой грудастую психопатку. Естественно, Команча отличилась. Ты не понимаешь, мне практически закрыли путь домой. На ближайшие года 3 уж точно. Продолжал возмущаться здоровяк, не забывая прикладываться к вину, а ведь Бетти только искалечила кузину. К сожалению, наша семья просто богатая, но основные решения принимает совет клана. Дедушка, основавший компанию по созданию артефактов, принадлежал к боковой ветви, а мать Гудрун, это имя кузины, троюродная племянница нынешнего главы. Понимаю, близкородственные браки, это плохо, хотя у обладателей дара могут возникнуть проблемы исключительно в случае связи близких родственников. Да и хер с ними, кто постоянно жаловался, что его не ценит, держат за мальчика на побегушках и не замечают успехи в научных изысканиях. Делаю хороший глоток вина и закидываю ноги на пуфик. Нас фактически выгнали из семьи, как шелудивых псов. Хотя именно Гудрун чуть не убила меня и Свина, продав в рабство. Это несправедливо, воскликнул возмущенный братан, тут еще проблемы с ломбардцами. Пришлось срочно покидать Милан на бизнес-джете. Думаю, родственники воспользуются ситуацией, чтобы дополнительно выкрутить нам руки. Хотя, Куда уж больше. Послушай и не перебивай, прерываю стенания, которые начали меня раздражать. Даниэла была заслана Гудрун для того, чтобы выманить семейную реликвию. Выполнив задание, она снова продала вас в рабство, особо не переживая. Поверь, несколько показательных казней в лагере были рассчитаны на то, чтобы подтолкнуть нас к побегу. И твоя подружка здесь тоже замарана. Думаешь, уверен. Поэтому Берта правильно сделала, что вышибла мозги этой твари. Вы бы со свином не решились. Или у тебя проблемы с Каманчей? Решил ее бросить? Мне она тоже кажется излишне резкой. В Раджапуре много красивых девушек, а скоро они будут ходить по улицам толпами. Решаю подколоть Тора, только не тяни и сразу скажи ей правду. Она, конечно, психованная, но надо вести себя честно. Она нормальная и психованная не больше тебя. Возмущенно воскликнул Торвальд, и вообще, я ее. В общем, мы вместе и прекрати подобные разговоры. Угу, что и требовалось доказать. Под каблучником был, им и остался. Хотя я сам позволяю Верине немного лишнего. На шею мне она села капитально. Тогда хватит ныть и сомневаться. Гудрун вы покалечили, хотя ее надо было мочить. Если клан встал на ее сторону, то делай выводы. У тебя своя жизнь и более нет обязательств перед родом. Решаю малость додавить сомневающегося братана. Фирма принадлежит вам со свином, включая все патенты и новые разработки. Более того, твои родичи бессильны предпринимать важные шаги, без семейной реликвии, на которую завязаны все договоры. Так какого хера ты размазываешь сопли? Открывай производство в Раджапуре, можешь с Вериной скооперироваться. И никто не мешает вам с кузеном заниматься исследованиями. С выбором подруги ты определился, а она собирается жить в городе. Да и Свен вроде запал на эту танцовщицу, Глорию. Зарабатывайте деньги, занимайтесь любимым делом и наслаждайтесь жизнью. Именно этим я занимаюсь и буду продолжать. Поверь, это прекрасно. Некоторое время мы молчали, наблюдая, как огромный оранжевый шар скрывается за линией горизонта. Хорошо, что сегодня нормальная погода, не портящая ракурс. А то начавшийся сезон дождей меня порядком достал. Кузен тоже так считает, наконец произнес Тор и задал новый вопрос. Думаешь, у свина есть шансы понравиться Глори? И не называй, пожалуйста, ее танцовщицей. Это звучит пошло. Она учитель танцев и музыки. Сказал бы, что думаю об этой училке с потрясающим телом и блудливыми глазами, но не буду. Она откровенно подцепила на крючок свина и грамотно распаляет его чувства. Есть у меня подозрение, что девица еще в поиске и ждет начала туристического сезона, готового стать новой страницей в истории города. Там она поищет интересные экземпляры, но, скорее всего, остановится на нашем теленке. Тем более, что сейчас он получил полноценную долю в бизнесе, а в случае запуска производства в Сиаме, выйдет на совершенно иной уровень. Поведение танцовщицы намекает на то, что она нагулялась и ищет тихую гавань, и потенциальный миллионер ее полностью устраивает. Не знаю, за каким чертом Глория поперлась в волонтеры. Уж больно далека она от образа человека, готового жертвовать собой ради других. Но мы освободили ее на острове, и другие пленники отзывались о девушке весьма положительно. А еще она буквально вырвала должность хореографа и постановщика танцев в моем клубе. Хотя других достойных вариантов не нашлось, пришлось бы ждать человека из Европы. Ну и танцевать девушка умеет. Понял и принял, отвечаю Тору и салютую бокалом, за успех наших начинаний. Дальше мы просто выпивали и одновременно набросали черновой проект предприятия кузенов. Фирма Карлсенов, основанная дедом Тора и Свина, занимается достаточно редким видом артефактов, предназначенных для добывающей химической промышленности. При этом кузены – неплохие мастера, еще и изобретатели, поэтому могут работать в любом конце света. На самом деле все не так просто. Азия этого мира кардинально отличается от моего. Здесь просто нет столь развитого производства. Чем хорош Раджапур, здесь возможно запустить любой бизнес. Если нет станков или технологий, то их можно закупить в серую или украсть. То же самое касается инженеров и других специалистов. Никто не мешает выкупить их контракт и помочь сбежать. В городе нет прямых налогов, а вокруг огромный и быстрорастущий рынок. Кстати, кроме танцовщицы, среди спасенных рабов оказалось несколько уникальных специалистов. Правда, я не могу понять, нахрен опереться в жопу мира, чтобы почти бесплатно помогать беженцам и становиться жертвами всяких партизан? Может, мода такая, типа 60-х годов моей земли? Понятно, что местные стали жертвами пропаганды карлмаризма, ставшего популярным в последние годы. Но ведь это бред. Помогать людям надо иными методами, а не глупым самопожертвованием. Плевать. Главное, что среди освобожденных оказались механик, айтишник и врач. Естественно, всем я сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Нет, речь не только о хорошем контракте. Даже мой перспективный проект их особо не заинтересовал. Настоящие герои идут в обход. Так я и поступил. Коварный Люк свозил людей в лагерь камбоджийских беженцев под Тратом. Сейчас там получше, благодаря небольшому геноциду, устроенному команчей с орком, устранившей часть администрации и бандитов. Конечно, я заострил на этом внимание, когда проводил экскурсию по жутким и перенаселенным баракам. Смена власти в Камбодже не облегчила жизнь людей, а наоборот. Страну охватил новый виток гражданской войны. Только теперь стороны поменялись местами, и голубые кхмеры ушли в подполье, что вызвало новый поток беженцев. А дорога в Сиам у камбоджийцев одна, через Трат, где их и размещают, не пуская внутрь. Севернее аномалия и закрытая граница, откуда не пробиться. В Лаосе, территории Меконг и Вьетнаме они даром не нужны. Впрочем, как и в Раджапуре. Потом, через фильтрацию и лагеря, часть народа нанимается в город. Фанатики пораскинули мозгами, запросили время на помощь несчастным и согласились на мое предложение. Наивные пейзане. Контракт они подписали весьма жесткий. Кто же позволит им постоянно торчать в лагере? Кроме учителя, того самого толстяка, выехавшего из рабства на моем горбу. Ха-ха, он тоже захотел остаться после экскурсии. Вот его инициативу по открытию школы я полностью поддержал. Как и медпункт, который решил открыть доктор. Правда, его осиновым местом работы будет больница в Кампонге, спешно ремонтируемая. Мне же надо заботиться о братве. В общем, все оказались довольны. А девица с блудливыми глазами еще и захомутала наивного богатея. Это я про свина. Босс, чего-то стрёмно, ска, заныл зуб. Нах, мы поперлись в джунгли. Можно было парней послать.